прикинь, короче, да, вот Венс, такой, ну, можно сказать, второй человек в США, да, вот просто так картину представляем, знаешь, так, там, в тупом еще тупее, куда они ехали? В Эспен, да, они ехали кататься на лыжах в Эспен. Вот, какой-то лакшери-курорт такой, вот, и, прикинь, да, вот приезжает туда, они же как, видишь, они как, они думают, они смотрят там видео, что какие-то бомбежки, какие-то бабушки, им их жалко, да, они все там говорят, вот, Россия, смотрите, что творит, какой беспредел, но они суть, натуру вот эту вот мерзкую, они не знают, они еще с ней не сталкивались, и вот сейчас вот пришло время, когда американцы начинают только знакомиться вот с настоящей вот этой вот нутром этим, да, которым, кстати, хорошо очень описал запрещенный, значит, какой, иностранный агент Панасенков. Панасенков, да, маэстро Панасенков, да. Да, он сказал все по делу, вот, хотя он, его нельзя сказать, что он заангажирован АПшно-кремлевский бот. Нет, он достаточно свободный человек, говорит очень разные неприятные вещи на всех. Глубоко, да, заангажированный. Да, и на патриотов, и на власть, на нашу, не на не нашу. И вот он как раз-таки очень хорошо все описал. И прикинь, да, вот ты приезжаешь с семьей, там, с супругой, там, да, там, с детьми, хочешь отдохнуть, и здесь вот это вот, прикинь, там, 100 человек, да, вот с этими... Свинарник, блядь. Братан, да, с дудками, прикинь, с этими флагами, с прапорами, начинают вот это орать все, знаешь, там, толпой вот это «Ганьба! Ганьба! Ганьба!» Представляешь, такой лакшери-курорт, представляешь, там, первые лица государства, там, Соединенных Штатов, там, все там культурные, там, все, и туда «Ганьба! Ганьба!» Вот это село приехало. Я просто, блин, жалко, он просто, ну, видимо, видишь, они такие уже уровень серьезный, культурные люди, они просто этим не занимаются. И просто взял бы, поснимал бы их на телефон, хотя бы просто для нас. Ну, знаешь, как-то, о, вот скажи, давай к Венсу обратимся. Уважаемый Венс, в следующий раз просто да, по-братски, вот для нас, чтобы мы, короче, поугарали в российском сегменте, мы эту тему очень любим, запиши просто свинарник на телефон, мы просто хотим поржать. А там, прикинь, Венценяку, Нагиляку. Да, Венценяку, Нагиляку. Да, да. Кто не скачет, тот пиндос. Кто не скачет, тот пиндос. Да, это, знаешь, ганьба, ганьба. Трапа, геть, трапа, да, да, да. Геть. По кастрюлям стучат. Бля. Представляешь, вот эта картина там. Ой, фу. Ой, слава богу. Нет, да, это... Давай. Знаешь, это, ну, я не знаю, это, я думаю, это будет какой-то, в будущем, в учебниках по истории, это будет какой-то феномен носить особое название. Ну, не знаю, вот, не знаю, как есть вот там цыганский табор, да, есть вот, есть карлики-стриптизеры, а это вот что-то такое, как бы, другое. Как ну, бы. Смотри, еще, знаешь, интересно, что... Это же люди не просто, да, вот которых, ну, посадили в автобусы, где-то там, ну, на селе взяли, там, на каких-то окраинах Украины, посадили на автобусы, заплатили им по 1000 гривней, привезли их куда-то на Майдан, и они вот это там працюют, стоят, да? Да, да, но, да. Но нет, смысл в чем, что это же люди, которые за границей жили уже. То есть они знают американский закон. Так смотри, что я хотел сказать. Прикинь, вот кто в Америке еще беспределит, да? Понятно, белые люди, они там как бы более или менее там, ну, воспитанные, культурные, хотя есть разные везде среди всех национальностей. Но в основном кто дебоши устраивает, да? Черное население афроамериканское, потом мексиканцы, там банды мексиканские, какие-то районы, районы, куда полиция не заезжает, куда белые не заходят. И, короче, появились еще хохлы теперь, понял? То есть теперь... кочевые, кочевые. Да, да, да, да, это кочевые. При этом, смотри, вот цыганские табора, да, которые ездят, у них, они, в принципе, всегда держатся особняком, они как бы, да, они ездят как бы везде, у них нет точки, ну, раньше так было, да, сейчас, понятно, многие там осели в городах. Пустили корни. Вот, да, то есть они как бы, все равно, они там друг за друга, там, ну, нам бы еще во многом поучиться вот именно этой объединенности, как бы, да, вот как у цыган это происходит. А они же, получается, сбежали и требуют, чтобы украинцы, которые не сбежали, воевали, погибали и так далее, понимаешь? То есть они не за свои, ну, за своих не топят. Они так, топят, смотри, за знаешь, вот кричалки, за какие-то тупые кричалки. Вот, смотри, прикол. Вот в интернет попало видео, да, с нашими братьями-белорусами, да, где я еще прикалывался, сравнивал чувака с этим, с Джоном Мэтриксом, когда там такой здоровый белорус раскидывал полицейских Таиланда. Его не могли взять, он в трусах там раскидывал, как Шварценеггер в этом, в супермаркете. То есть это все дошло до руководства Белоруссии, этот парень потом приехал к полицейским, извинился, там и какие-то там подарки что-то привез, типа, ну, пацаны, типа, извините, все бывает, короче, типа, вот мы белорусы, классные типы, но чуть-чуть, короче, меня там, ну, занесло на повороте, да, здесь, ну, по сути, просто цирк на выезде происходит с, ну, с первыми лицами государства, просто с первыми лицами, любого, даже не берем Соединенные Штаты, да, там, ну, понятно, что в России такое могло произойти, потому что хохлы нас просто не переваривают хронически, но вот любого, там, берем европейского, удаленного, какого, австралийского, неважно, да, но это все равно первые лица государства, которые реально принимают решения, да, и приехала вот эта вот, ну, просто свинарня на выезде, да, которая орет, и никто им не позвонил, сказал, слушайте, а кто эти вообще активисты, что там у нас за люди вообще, да, а ну-ка позвонили, вы что, извинились, чтобы такого больше не было, вы что позорите нас, украинцев, позорите, да, нет, короче. Вообще тема нормальная, просто поорать, ганьба, по кастрюлям постучать, ну просто конченые, ну честное слово. Насколько я вообще не разделяю людей там ни по нациям, ни по цвету кожи, ничего, просто есть нормальные люди, а есть ненормальные, но это, короче, трэш-контент просто. Ты знаешь, я когда-то дошел, не знаю, такой вывод сделал, что... Вот есть инфекции, которые вполне себе имеют материальное происхождение, да, там какие-то бактерии, там, не знаю, вирусы, еще что-то, и они передаются там от человека к человеку, там, и там, не знаю, от животного к человеку, до чего угодно, да. А есть инфекция именно такая информационно-психологическая, то есть когда люди заражаются безумием, вот реально безумием. Ну, и да, это... да, безумие, все правильно. Ты вот классное слово подобрал, братан. Я это видел, вот когда я еще курсантом был в МВД в Киеве, это был 2004 год, оранжевая революция, и у нас там мы не пускали там с этими оранжевыми ленточками студентов на территорию нашего учебного заведения, у нас и гражданские учились. Вот, и мы участвовали там вот в этих оцеплениях, там во дворах стояли, как бы для подстраховки Беркута, там все вот эти моменты. И мы видели вот этих умалишенных, и вот реально ты вот с ними общаешься, и получается, вот это все там апельсины оранжевые, Ющенко так, там что-то бандугеть, вся эта фигня, короче. И ты смотришь, у людей нет аргументации. Вот я со многими общался, мне было для себя интересно. Как бы. Я говорю, а что ты топишь? Ну, за что ты? Как бы? Я за Ющенко. Почему? Потому. Какая у него программа, ты знаешь? Да, мне нравится его программа. А что в ней? Ну, мы за Запад. А что за Запад? Ну, за Запад. Короче, они сами не знают, но у них глаза. Ты понимаешь, в чем дело? Дело в том, что вот есть наигранность, есть за бабки, а есть, где люди искренне верят в пустоту. То есть искренне, они вот, у них вот эти глаза горят, то есть они горят этой идеей. Идеей, которую сформулировать не могут, понимаешь? И вот они вот такие все вот, и реально смотришь, что это какое-то безумие. И это распространяется. И вот тогда, после оранжевой революции, не знаю, какие там технологии применялись на Майдане и так далее, вот, это все стало проявляться вообще среди людей на Украине. Ну, то есть уже вот какие-то такие очаги, оранжевые очаги, знаешь. А потом вот начался Майдан, где вот эти все оранжевые очаги сконцентрировались в Киеве. Вот, и началось это все расползаться. И это реально, это какое-то безумие. И вот ты смотришь, чуваки за границей, они же там, ну, не за бабки выходят. Ну, кто-то может быть за бабки, но я очень сомневаюсь. Они не за бабки. Ради чего? Вот реально, чтобы война продолжалась, вы далеко. Погибают ваши сограждане. Вы, ну, ради чего? Ради того, чтобы... И причем тебя и спрашивают, ты на войну поедешь? Нет, мне тут... Типа, не, ну тут даже, вот прикинь, вот... Я просто... Самое интересное, что, прикинь, это вот даже если сейчас, предположим, нам говорят, там админ, Даниил, поехали там куда-то на какой-то митинг, срочно нужно ваше присутствие, да? Это то есть я должен встать, собраться, куда-то поехать и на морозе сейчас стоять и орать какую-то хуйню, короче. Вот прикинь, зачем это мне? Я могу просто полежать на диване, посмотреть YouTube. Зачем мне куда-то ехать, орать? Понимаешь? А людям, вот они тратят свой выходной для того, чтобы просто стоять, поорать и показать всему миру, что, ну, просто дебилы, да? Ну, там есть, ну, понятное дело, что на Украине есть очень порядочные, интеллигентные люди, да? Вот помнишь, там, который сейчас пропал, его вообще невозможно найти, Погребенский, по-моему, какой-то был, философ там, да? Потом вот у Шелест, да, журналист, пожалуйста. Потом там у него Бондаренко постоянно присутствует. Ну, тоже, ты сидишь, слушаешь, ты понимаешь, что вот там, ну, смотришь видео Бондаренко, ты как будто находишься на какой-то лекции, да, человек грамотно по-русски, там, ну, неважно, даже если бы он говорил бы на суржике, мне было бы ну, все равно, главное, что он говорит какие-то интересные вещи. И ты понимаешь, человек образованный, человек умный, да, он что-то, ну, какие-то мысли выражает, его приятно послушать, да, ну, и тут же вот, короче, вот, вот это вот тоже. И причем, это же получается, там оно все смешалось. И теперь, когда говорят украинцы, кажется, ну, значит, и дурак, да? А там-то есть и нормальные люди, понимаешь? И вот в чем, как бы, печаль всей этой ситуации. И вот этот мем, ты помнишь вот этот знаменитый мем, когда кто-то едет на машине, и вот их хохлы, там, бабы, там, чувак стучится в окно, там, бьется, там, что-то. Не видел? Там даже была такая гифка, как... Ходячие мертвецы, типа мем, как будто это зомби, не? Нет, они просто такие, прям вот, как ты говоришь, обезумевшие, агрессивные такие. Бьются в боковое стекло, там что-то орут, там с прапорами, там уа-а. Ну, а чувак просто едет на машине, на них смотрит, и они стучатся. Потом этот кусок вырезали и вставили. Там едет, я не помню сейчас, какой-то актер знаменитый в ушанке, ну, типа со стаканом вискаря смеется. И вот здесь вот включи эту херню, вот эти хохлы там лупят эти стекло. Это мем, докладываю, это мем из одного из сезонов «Ходячие мертвецы». Просто его сделали, адаптировали под украинскую реальность. И там чувака одели в ушанку, да, это актер, который в «Ходячих мертвецах», это один из первых сезонов. А, ну может быть. Он с главным героем, у них там какой-то конфликт был, но потом он там что-то руки лишился, и он, короче, что-то там в толпу поехал зомбаков и ну, смеялся. Как бы. Вот, да, но вот этот вот мем, он, получается, ожил сейчас вот с Венсом, понимаешь, когда чувак катается на лыжах, и вот эти вот крики безумных людей. Крики безумных людей просто. Ну, безумие, да, и оно как-то передается. Вот на самом деле психология толпы. При этом, ну, опять же, когда ты в толпе, ты начинаешь действовать как толпа. Кто-то заводит. Поднимаем левую руку. А, все подняли. Ты так на автомате такой. А, ну все ж поднимают. Ты тоже на автомате. Правую там попрыгали. Там, я не знаю, там похрюкали. Не, одеваем вышиванки. Все раз в вышиванках. Вопрос, это когда в толпе. Но тут отрезок времени от твоего дивана до места сбора. Вот мотивация какая у людей. То есть, ну, я думаю, мотивация такая. Сейчас потусуемся с нашими. И мы сейчас героически выразим свою позицию. Понимаешь? Но самая главная мотивация – это ненависть. То есть украинцы, вот испорченные, ну, русские, которые сошли с ума, да, на теме украинства, это психологическое отклонение, у них им очень важно кого-то постоянно... Ну, пидорасить, хуясу... Бля, извините, я не хочу выражаться. Ну, короче, кого-то постоянно обвинять... Не, ну ты же не на 60 минутах. Да, обвинять и ругать, короче. Похер кого. Путина, все, Путина. Путин такой-сякой, с матами и так далее. Все, Трамп что-то поступил как-то не так, как по телевизору украинскому говорят. А, все, Трамп... Похер что, если бы не Америка и американцы, уже бы не было Украины. Все, уже все давно закончилось. Все все так. Так прикинь, этот Трамп говорит, я вам дал джавелины. Вы да. остановили русскую технику, потому что я вам дал джавелины. Да. И да мы должны, по идее, орать. Трамп там тварь, рыжая тварь. Джавелин. Но мы, знаешь, что говорим? Мы говорим, Трамп, Трампушка, даже несмотря на то, что ты дал им джавелины, тебе сейчас будут импичвить, обвинять. В Ростове тебя ждем. Раки, пиво, все, приезжай, родной. Тут у нас раки. Все... Раки, пиво, Янукович. Да, это тут у нас все, Янукович, Асад, Трамп, давай, давай. Да, вот, поэтому, это, ну, это, конечно, жесть. Это все печально, блин, все печально. Вот, и получается, да, вот насчет джавелинов, я скажу, это был август 2018 года. Вот, джавелины должны были поставить еще при Обаме в 2017 году, но там кое-что произошло. Конгресс проголосовал, причем кое-что произошло, когда-нибудь, друзья, я вам расскажу, что. И Конгресс проголосовал против поставки джавелинов. Вот. А уже в 2018 году Трамп как бы решил все-таки, нет, все-таки поставим. Но в 2017 году должны были поставить на Донбасс подразделением ВСУ. Вот. Но когда кое-что произошло, решили этого не делать. А Трамп решил, ладно, поставим просто в Киев. В Киев что и поставим там наших смотрящих, этих караульных, будут стоять на складе караулить. И эти джавелины очень сильно в начале специальной военной операции нам испортили как бы ситуацию. Поэтому Трампу они должны целовать все. Но как есть. Слушай, интересный очень момент. Хотел обсудить и, как всегда, забыл. Красавчик, братишка, я так тоже постоянно делаю. Просто ты немножко так дальше, и я раз, и мысли, короче. У меня такое постоянно происходит, не обращай внимания. Это возраст, братишка, возраст контузии. Нет, у меня, я врать не буду, у меня контузий никаких не было. Было что-то такое похожее, но я не считаю это контузией. Потому что контузия — это когда человек ходит, бэ-бэ-бэ, у меня такого не было, слава богу. Я тебе скажу, когда человек ходит БББ, тут как повезет. У меня было три, но две такие, которые вот что-то такое, поэтому я их не считаю. А одна, когда тебя навернула кровь из ушей, и ты потом три месяца лежишь в постельке, но иногда выходишь, как бы, даже пытаешься куда-то на боевые поехать, тебе говорят, не надо. И у тебя из ушей какая-то херня постоянно вытекает. И ты такой, как бы, ну, понятно, перепонки ушли и так далее. Нет, я бы, знаешь, как... Херня. Я бы тоже мог бы себе накрутить бы контузии, потому что никто не скажет, что не подтвердит, что у меня их не было, но я на себя лишнего не прикидываю никогда, ничего, поэтому... Здесь ничего героического. Все, кто участвовал на войне, они все контужены. Ну, на этой. Это очень громкая артиллерийская война. Тут ничего как бы такого героического в контузиях нет, поэтому... Вот, просто есть разные последствия. Вот, поэтому мне... Для меня, вот, допустим, контузия — это когда там человек потерял сознание, его там приводят в чувство, и вот он потом не понимает, где он находится. А если там что-то там бахнуло, ну тебе как бы показалось, что громко, громче, чем всегда, как бы. Но это, ну... Смотри, я тебе скажу вот свои ощущения, как бы. Сознание не терял. Вот, но потерял ориентацию в пространстве. То есть была ночь, мы вели бой, прилетел как бы снаряд, но я думаю, это мина была вся вторая рядом. Вот, очень сильный удар. Было темно, после этого взрыва в глазах светло было минуты две. Просто белое. Я думал, я уже там. Я такой, так, кто тут меня должен провести? Вот. Я, звуков вообще нет, только звон ужасный, ну, как бы. И я такой, так, вообще, что произошло? Я такой начинаю думать. Благодаря тому, что у меня, это было после Славянска, у меня опыт был в Славянске, как бы, я, ну, быстрее сориентировался. Так, я сейчас лежу на дороге, вставать нельзя. А ты ничего, там перестрелка, ты ни хера не слышишь. Вставать нельзя. И я просто крикнул, причем я даже сам себя не слышал. Ну, вроде пацаны услышали, как бы, там типа ранен, короче. Все, и думаю, так, что происходит? Бой, противник спереди, сзади кювет, надо отползать. Я вот так на пузе отползал, и где-то минуты через 2-3 у меня свет вернулся, он стал видеть, но звук нет. И я вот так лежал, короче, возле дома, и ко мне вот боец, надеюсь, он жив, из внутренних войск, позывной доцент, я ему очень признателен, потому что он подошел ко мне, мне, меня нашел и такой говорит: братишка, типа, уходим наш. Я тогда уже узнал, что мы отступаем, как бы, и все, и мы, как бы, я сел в бусик, и все, это, ну, капец. Ну, и потом было очень неприятно долгое время, ну, и до сих пор иногда. Ну, кстати, раз ты коснулся контузии, я просто хочу сказать, что вот такого у меня не было, да, у меня было странное ощущение, но я почему-то, ну, я не думаю, что это контузия, вот после тоже, после взрыва прилета появилось ощущение, знаешь, как будто ты пришел к зубному, и тебя обкололи обезболивающим, да, десна, то есть онемение, да, во рту. Да, да, да, да. Но, да. Ну, я не знаю, я не оглох, я не потерял сознание. Я просто, но... Рот открыт был, тебе повезло. Что? Наверное, просто рот был открыт. Ну, рот открыт был. Может быть, я тоже бежал, кричал: ганьба! Если есть риск, вот, ну, многие нас тоже учили в 14-м, что если ты слышишь, что что-то летит, открой рот, как бы закрой уши, открой рот. Вот. А у нас тогда такой, ну, короче, здесь... Не, ну мы же, знаешь, как вот привыкли в советские фильмы, когда смотрели про войну, когда, да, какой-то взрыв, там, человек такой на карачках там ползает, такой, за голову хватается, кто-то, у него там какой-то туман в голове, дым черный, он кричит, там что-то, там, ну, вот как бы... Товарищ, он танкист, в Славянске его очень сильно навернуло, когда он там в технике был, и вот он заикается, все, очень медленно говорит, заикаясь, при этом он думает, что он не заикается. Вот. Ну, вот так. Вот. А кроме, вот еще по своим ощущениям, очень странно то, что в фильмах не показывают, но я это на себе испытал. Ну, во-первых, повезло, что я тогда лежал, потому что мы там перестреливались, и удар по всему телу был такой, что кроме всего прочего, еще было ощущение, что тех, кто с ноги по яйцам ударил. То есть ты лежишь, тебе... Братан, видишь, вот эта тема мне помогла вспомнить, что я хотел сказать. Я хотел сказать, я посмотрел полное... Видишь, у меня раз пропало из сознания, и потом, когда мы заговорили про войну, у меня так все... Да, знаешь, вьетнамский синдром, сразу вертушки, да, летят, да, вот, этот актер из взвода такой падает, короче, да, да, вот. Да. И что хотел сказать, американцы, я посмотрел полное видео, полное, я, кстати, написал там-то сразу, вот когда вот эти события все происходили, когда Зеленский там с ними ругался, я написал пост, сейчас, говорю, у Зеленского будет 90% поддержки. Мне там начали там, ну, как всегда, нам любят конями нас кидать, но я понимаю просто примерно менталитет этих дурачков, они, да, очень любят все такое бунтарство, короче, вот они, мы свободолюбивые козацкого роду, там вот это вот все у них, и вот когда, значит, атаман их главный начал рамсить вообще, да, вообще самым главным, короче, ну, на земле, они вообще сказали: о, там наши, там, о, украинцы, гетьманы, да, да, и, короче, и я больше, чем, я сразу понял, что они купятся на это очень сильно, и так и получается, что там очень большая поддержка у него сейчас, ну, в Украине, понятно, что адекватные там, ну, понимают, что, как бы, ну, есть шанс с разбега разбиться от бетонную стену, но многие, наоборот, во, все, теперь, короче, никаких договорничков и так далее, но я посмотрел вот все видео, и я хочу сказать, что американцы, короче, Дональд Трамп, Венс, они, короче, в этом батле, да, рэперском, они проиграли. Вот реально. Почему? Потому что вот я специально полностью посмотрел. Они просто не ожидали даже. Да. Они думали, что сейчас приедет Лошок. Сейчас, короче, мы вот тут быстро там нащелкаем ему подзатыльников, он там распишется, что нам надо, подпишет, и мы ему подсрачник, он улетит. А его-то за это время так превознесли, как Цезаря настоящего, понимаешь? Что вот он выходит там, да, и руку бросает к Риму, знаешь, и просто римляне аплодируют. И он так уже, настолько он крутой стал, что посмотри, я противостою России, я противостоял Путину, там, я там то, в Европе меня любят. И тут, короче, американцы, да, ну, несмотря на то, что Трамп хороший переговорщик, всю жизнь в бизнесе, но, по сути, они тепличные, понимаешь, в чем дело. И он такой с ними как начал, как распоясался там. Ой, я смотрю, что они даже не ожидали ни Трамп, конечно, ни Ванс. Вот, но... И у них, я тебе сейчас, секунду буквально, и все, я тебя запускаю в эфир до конца. И смотри, без остановки, я тебе серьезно говорю, смотри, у них Теперь реальная надежда. Вот что хорошо, да, какой плюс? Вот эта вся шайка европейская, плюс этот дурачок, они американцев сами разворачивают к нам. Мы сейчас не друзья, мы сейчас, пацаны, не, пока кто вот так уже достал американский флаг с патчем и уже готов прилепить, пока не лепите. Не надо, еще рано. Но смысл в чем? Что такая ситуация происходит в мире, что европейцы и вот и Зеленский, которого используют в том числе, в первую очередь, его используют. Там же сами никто против Трампа восстание не поднял. Его выставили там основным лидером, типа, чтобы если его уберут, они скажут потом себе, ну ничего страшного, так вот. Но ты сейчас продолжишь. Поэтому, но они толкают американцев к нам, в, с нами, вот с нами, с Китаем, в наш вот такой временный, возможный какой-то братушки, союз. Братушки, братушки. Да, и что сейчас интересные какие-то моменты, проходит информация, опять же, это какая-то инсайдерская информация, ни на чем не основанная, никем не подтвержденная, но что, допустим, наши с американцами вели какие-то переговоры по восстановлению Северного потока. То есть наш президент понимает, что Северный поток там, допустим, опять же, это не подтверждено, это мы просто можем порассуждать. Постоянно находится под угрозой, да, что сумасшедшие люди постоянно пытаются, значит, там что-то совершить. Ну, как он может работать, да, если это будет, допустим, какая-то часть будет принадлежать американцам, правильно? Американцы будут зарабатывать. Все, давайте, пацаны, взрослые пацаны, садимся, вы нам нужны, мы вам нужны, у нас много газа, у вас, вы серьезные ребята, вас там в Европе, там по всему миру уважают, давайте зарабатывать бабки, да, вам нужны бабки, нам нужны бабки. Че, эти лохам, ну, лохам нужен газ, давайте, давайте с них получать, короче, давайте, да. И видишь, и как только начинаются какие-то вот серьезные, где-то там за углом, еще вдалеке, просто идут какие-то переговоры о возможном каком-то, ну, зарабатывании денег, партнерстве, да, выстраивании каких-то бизнес-интересов, тут же начинают американцев даже, уже даже на американцев даже пошли, понимаешь? И я не удивлюсь, что сейчас еще Путин будет всю вот эту кашу разруливать. Понимаешь, еще может так случиться, что нам придется подыгрывать так, чтобы еще авторитет там Трампа не, там, не упал вообще там далеко. Да, братух, ну, у меня немного более пессимистичные расклады по этому поводу. Друзья, то, что я в пост написал, вот насчет Зеленского, что он спровоцировал и тому подобное, я действительно так думаю. Я тоже смотрел полностью все видео. Вот. Есть, во-первых, у каждого президента, у каждого главы республики есть своя протокольная служба. Да? То есть они знают четко, как надо себя вести. Протокол это все контролирует. Так, ты обязан быть в костюме, иначе спровоцируешь. Ты это, ты то. Значит, когда сидишь, руки так, поскольку ты в гостях, ты слушаешь, вот так, да, что хозяин говорит, что это, что то. То есть вот так вот не надо сидеть, как бы, и тому подобное. Вот, поэтому, поскольку, если бы Зеленский стал президентом в прошлом году, то можно было сказать, ну, чувак просто еще не в теме. У чувака было много подобных встреч, он все прекрасно понимает. У него была встреча и до СВО, когда он был в галстуке, встречи были. У него были встречи и после уже, когда он, ну, одет как бы, типа такой, типа боевичок маленький. Маленький боевичок. Вот. Здесь момент какой? Нужно смотреть хронологию. Вот. То есть, ну, начну с чего? Где Зеленский, куда Зеленский летал за день до того, как полетел в Вашингтон? Он летал в Ирландию. Он летал в Ирландию. Друзья, кто сейчас с географией не сориентируется, Ирландия она, это такой большой остров рядом с Великобританией. Конечно, официально он летал в Ирландию пообщаться там, по-моему, с премьер-министром Ирландии. Там, о чем? Да хер, о виски. Ну, о вискаре, наверное. Да? Но на самом деле он ездил туда общаться с бритами. Конечно же, с бритами. Просто сразу лететь в Лондон перед США и после США сразу в Лондон, ну, слишком палевно. И как бы американцы могут подумать, что в Лондоне его, короче, поднатаскали как раз для этих разборок. А так он просто в какую-то Ирландию прилетел, вискарем закупился и полетел себе в Вашингтон, да. То есть он прилетел в Ирландию, пообщался с бритами, и на следующий день после Вашингтона он сразу перелетел в Лондон уже напрямую, как бы, да. Вот. Никто не обвинит Лондон, то, что его так настропалили против Трампа, чтобы он устроил этот скандал. А любой подобный публичный скандал, в нем нет победителей. То есть скандал — это всегда грязь. Это вот когда взорвалось ведро с дерьмом, как бы, только кто-то больше в дерьме, кто-то меньше, но итог один. Любой подобный скандал на таком официальном уровне — это всегда косяк всех, кто там присутствовал. Ну, это всегда неприятно, это всегда минус. Ну, вот, в политике это, ну, особенно, как бы, да. Вот. Поэтому я уверен, что Зеленский это все спровоцировал. Он понимал, как будет эта реакция. Вот поэтому он намеренно говорил, да, когда там, Зеленский, у тебя нет карт на руках. Мы здесь не в карты играем. То есть и на лицо, когда он глаза закатывал, когда он так на Трампа смотрел, как на это, когда он Трампа перебивал и тому подобное. Он специально это все спровоцировал. Он сейчас понимает, сейчас тут же момент не только в Европе. Весь западный мир... Кстати, в том числе и Австралия, друзья. Весь западный мир, он объединяется в такую антитрамповскую коалицию. То есть глобалисты западные, ну, вместе с американскими демократами, конечно же, они сейчас продолжают как бы свой сценарий реализовывать, в том числе касательно войны на Украине. Ну и, конечно, Трамп сейчас, он пришел совсем с другой концепцией, они сейчас будут именно его мочить. А Украина... Это одно из таких болевых точек. И получается так, то есть Трамп хотел против демократов использовать Украину и Зеленского, а демократы с глобалистами, в свою очередь, против Трампа пытаются использовать Зеленского и Украину. И сейчас у них, у глобалистов, получается лучше. Главный тезис этой движухи, то, что Трамп обещал, что придет, станет президентом, война прекратится, а нет, не прекращается, продолжается. Трамп, значит, пустозвон. Так и деньги не вернул. Пустозвон. И деньги не вернул. И тут приехал какое-то чмо колхозное приехало к своему должник-кредитору приехал домой, на территорию кредитора. И нагрузил. И нагрузил его, да. Нагрузил, нахамил и спокойно уехал, как бы, почти хлопнув дверью. Это вот, это так вот. Друзья, давайте, знаете как, мы всегда говорим, что любую ситуацию давайте рассматривать хотя бы под несколькими, хотя бы под двумя версиями противоположными. То есть мы говорим, что это наш, это успех, это класс, все, это наша победа, сейчас все, Зеленского сольют, убьют, изнасилуют, съедят потом и так далее. Все, короче, Украине хана, Европа нихера не может. Вот давайте вот как все вот радуются, да, вот до сих пор. Потому что у меня вчера с днем рождения поздравляли. Кстати, друзья, спасибо, все видел в комментариях поздравления, просто не всем мог ответить, потому что оно было, как скажем так, немножечко отмечали с друзьями, как бы, да. И спасибо всем за поздравления, спасибо большое. Я всех прочел. Братан, тебе надо завести себе бот, я потому что принимал поздравления за тебя. Друзья, всем спасибо, кто поздравлял Даниила, но писал мне. Пожалуйста, больше мне не пишите, я вас прошу. Да, спасибо. И вот мне некоторые друзья, причем друзья из силовых структур, писали: братишка, какой тебе Трамп подарок сделал к дню рождения, да, и тому подобное. Вот, то есть все радуются. Давайте, вот одна версия, мы все радуемся. Братан, мы не радуемся. Надо людям просто сказать сразу, что радости здесь никакой нету. Я не про нас с тобой, я тоже не... Нет, думаю, просто надо объяснить, что это не радостный момент. Да, я просто позитивный, говорю... Позитивный, но не радостный. Даже не позитивный. Сейчас объясню, почему. Просто дослушаешь, ты поймешь. То есть, с одной стороны, давайте как все будем там радоваться и считать это, что все это успех. А с другой стороны, прислушайтесь к моей версии. Вот сейчас Европа становится объединенной против Трампа и против нас, потому что эта война для них важна не только для того, чтобы ослабить Россию, но еще для того, чтобы ослабить Трампа. И для того, чтобы у демократов через 2 года в Конгрессе будут выборы, был шанс победить у республиканцев, взять реванш, да, и тому подобное. Поэтому сейчас они объединятся. Украинцы сейчас начнут мобилизовать, уже, в принципе, начали, просто это неофициально, с 18 лет. То есть украинцев затарили оружием, оружие у них есть, техника у них есть. Со снарядами беда, потому что, в принципе, как мы ранее говорили... У всех беда. Да, но когда-то америкосы немного неправильно просчитали, как выглядит современная война, поэтому они обычные снаряды, ну, сильно не запасались ими, как бы, с европейцами. Думали, что высокоточкой все решат, но как бы нет, да. Они сейчас будут это все исправлять. Вот, поэтому тут момент такой, что у них на год как минимум в обороне, может там даже один какой-то рывок где-то попытаются сделать. У них силы на год точно есть. Нужно это адекватно оценивать. Кто скажет, у Европы нету денег, они бедные, фигня. То же самое, не забывайте, что такое Европа и что такое Объединенная Европа. Да? Это вот разные там королевские семьи, которые публично, ну их как будто маргинализировали, они вроде как ни за что не отвечают, они там просто ходят, там чисто традиция, как типа, ну ряженые, и типа ничего не решают. Но это не совсем так. Друзья, это строго мое мнение. Поэтому что у нас получается? Понятно, американцы с Украины уходят. Я в этом уверен, что при Трампе там все, там вариантов не будет. Насчет отключат Starlink не знаю. И будут ли дальше там как-то пакостить Украине. Тут не готов ответить. Скорее, больше... Тут даже не пакостить. Тут просто не тратить деньги на них, и все. Они же, получается, тратят на это деньги. Да. Там бесплатный Starlink и так далее. Я все-таки придерживаюсь предыдущим своим по поводу Starlink, то, что, скорее всего, отключат и перестанут давать разведданные. Вот. Очень важное было заявление... киберподразделению Пентагона приказали не работать против России. Это очень важно. А кто-то писал фейк это? Не-не-не, там, по-моему, это на официальном сайте было. Вот. Это логично. Это логично. То есть америкосы, в принципе, будут умывают руки с Украины. Вот. Но там сейчас пока я тебя ждал, тут даже было какое-то сообщение. Значит, Washington Post делал заметку, я специально хотел это сказать, но подзабыл. Ну вот сейчас, когда как раз в твою смену выступать, очень актуально будет. Вот Washington Post заявил, что в Европе, значит, ожидают возможного вывода войск США до 20 тысяч военнослужащих. Вполне. Там кто-то про Мексику еще заявлял, вот буквально вчера, по-моему, что мы заберем войска из Европы и там чуть ли с Мексикой воевать не начнем. Ну ладно, сейчас дело, суть не в этом. Смотри. Ну тут просто по этому сообщению видно, что какой-то конфликт нарастает пока. Я на своем канале стараюсь больше, поскольку у нас в сегменте очень много разных новостей там о России, о войне и так далее, я стараюсь публиковать некоторые международные новости. Там, кто повысил оборонный бюджет, еще там что-то, кто с кем какие учения провел военные, чтобы в комплексе была так по кусочкам складывалась картина. И вот сейчас все европейские страны значительно повышают бюджет на оборону. Они готовятся воевать, они хотят воевать. Как мы ранее говорили об этом. Поляки неоднозначно, то есть Дуда, он как бы типа так. Поляки очень сильно зависят от США, конечно. Поэтому поляки, скорее всего, будут крутить жопой. Что у нас наши два союзника в Европе это Фица и Орбан, хотя бы нейтральные. Да, они говорят правильные вещи, но если они хотя бы будут нейтральными, уже хорошо. А остальные все, да, вот этот сброд весь, голубятня эта вся, она против России. Вот. И они сейчас будут, им хватит сил. То есть, примерно прикидываем, у Украины есть год, да, то есть без помощи внешней, то есть то, что им там демократы уже загрузили, европейцы загрузили, они там что-то сами делают, баблом их затарят без проблем, включат печатный станок, чтобы лохам в ВСУ платить зарплату, да. Эти евро с Украины обратно в Европу не вернутся. На инфляцию это не повлияет. Друзья, кстати, кто у нас экономисты в подписчиках, напишите, пожалуйста, в комментариях, насколько это реально, если они просто печатный станок включат, чтобы конкретно напечатать гору денег просто для Украины, для вот внутреннего пользования, скажем так. Да? Повлияет ли это на инфляцию в Европе или нет? Вот просто такая вот интересная мысль такая посетила. То есть с этим они решат вопрос. Параллельно за этот год они постараются свой военно-промышленный комплекс разогнать, чтобы снаряды делать, поставлять какое-то вооружение. У французов очень серьезно ВПК. То есть французы, в принципе, сами могут делать свои военные там артиллерийские системы, свои танки, свои снаряды. То есть французы в этом плане крутые. Немцы тоже. Британцы крутые. То, что там они флот свой режут там из-за того, что они экономят, потому что он сейчас, ну, не актуален. Потому что сейчас с появлением безэкипажных катеров военно-морской флот, он, ну, как бы, как танки. Как танки на поле боя за FPV-дронов. Уже как бы не такие суперактуальные, да, и поэтому пока... Кстати, вот недавно мне подписчик скинул, оказывается, у нас уже мобильное ПВО появилось. То, о чем мы еще в прошлом году говорили с появлением FPV-дронов, что надо не РЭБы развивать, ну, РЭБы понятно, а еще мобильное ПВО, чтобы каждая машина была оборудована именно какой-то турелью, которая будет автоматически херячить FPV-дроны. И сейчас сделали там с 12-миллиметровыми такими пушками, короче, такая турель, именно как раз предназначена для борьбы с FPV-дронами. Прикольная тема. Вот. Поэтому я думаю, что это все еще впереди. И танки снова появятся на поле боя, когда фактор FPV-дронов будет убран. То же самое. Но насчет флота хер его знает. Ну, британцы, хер с ними. Они будут украинцев заряжать оружием. Они сами воевать не пойдут, естественно. Вот. Поэтому у нас сейчас получается такая фигня, что Объединенная Европа снова хочет с нами воевать. И может так получиться, как это было раньше, 19 век, да, 20 век. И может так снова случиться, что у нас какой-то ленд-лиз США получится в будущем, когда начнется такая глобальная война. Может быть. Вот потому что Трампу выгодно, чтобы война прекратилась. Уже я так думаю, что любым путем нашей победы. Причем, если даже будет наша победа, может быть, он уже это осознал. Если Россия победит тотальным разгромом, возьмет Украину под контроль, к примеру, да, вот, то он скажет, что я предупреждал, я говорил. И своим избирателям скажет... Но он на видео на этом несколько раз сказал, что вы не сможете победить Россию. Он несколько раз сказал, когда Зеленский там начал этот свой рэп-баттл, он несколько раз сказал, вы не сможете победить. Вы там, ваши солдаты храбрые, там все, ну только потому, что мы вам помогали. Да, поэтому в данном случае, я думаю, что, опять же, ситуативный союзник в лице Трампа, в лице американцев, может быть. Ты правильно говоришь, что вот эти... Ситуация так сложилась. Антитрамповская коалиция. Если раньше американцы, да, заставили Россию повернуться на восток, на глобальный юг, как бы, да, лицом и немножечко закрыться от Запада, то сейчас, как бы, история немножечко другая. Это интересно. Вот, поэтому посмотрим. Отдельно хотел бы сказать людям, которые пишут в комментариях, вот, вы переобулись, то вы за перемирие, то вы против перемирия и так далее. Друзья, от нас ни хрена не зависит, мы решения не принимаем. Мы только рассуждаем, мы говорим, как мы думаем. Если наш президент решит договориться, заключить перемирие, заморозить конфликт, значит так надо. Значит надо почему? И мы начинаем размышлять, почему же так может быть надо? Вот потому-то. Если не решит, то значит так тоже надо. Да, и Лавров недавно заявил, что у нас есть конституция, у нас границы немного шире, чем линия соприкосновения. Вот. Я лично думаю, почему заморозка на данном этапе, любая заморозка конфликта всегда выгодна стороне, которая отступает. Сейчас отступает ВСУ. Если мы сейчас заморозимся, ВСУ перегруппируются, восстановят свои силы, запасутся там ракетами, всей херней, людьми, короче, да, передохнут, то потом, друзья, нам в любом случае придется с ними воевать. Но только это уже будет совершенно другая история. И потери будут намного-намного выше. Давайте вспомним 22-й год. Вот. Вопрос в том, что надо пацанов менять, которые на фронте, ротации проводить. Я знаю, что некоторые подразделения, потому что добровольцев много заходят, кого-то держат в резерве. Надеюсь, что там весной мы поймем, ну уже весна наступила. Я думаю, через пару месяцев поймем, для чего. А кого-то отправляют, пополняют подразделения, и некоторые подразделения проводят ротации. По полгода, по-моему, кто-то по два месяца. То есть вот он служил на передовой, ушел в пункт постоянной дислокации куда-то там, в Московскую область. Другая часть пошла туда, как бы, да, и так ротируется. Потом, в принципе, пытается командование этот вопрос тоже решить. Вот. То же самое, вот те, кто говорят про перемирие, скажите, в каком штурмовом отряде вы воюете. Друзья, но ладно, мы сейчас не воюем, хорошо, вы правы, вы красавчики, особенно если вы на фронте и это пишете нам, как бы предъявляя, да, а получается как, то есть нам, в принципе, в информационке вообще ничего не комментировать, Вот, то есть вообще, ну, вообще ни хрена не комментировать, просто сиськи комментировать или что? Или комментировать обстановку в кабинете там у себя, да? Или еще где-то. Мы имеем право свои мысли выражать, мы выражаем свои мысли. И нас, ну, кому-то это нравится, кому не нравится, не слушайте. Ну, вот так вот манипулировать. Ну, а представьте, ну, а журналисты все, а новости, которые читают люди, просто боевую обстановку с фронтов, еще что-то. Им что, всем надо уйти, как бы сейчас в штурмовой отряд? Ну, это же, ну, не занимайтесь херней. Да, братан, ну, хорош. Ты был, блин, ты входил в 1000 человек, которая участвовала и удерживала Славянск просто. Но было всего 1000 человек. Вот все вот эти люди, которые тебе пишут, что ты там в каком-то штурмовом отряде был или так далее. Почему их не было там в том же Славянске? Почему их не было там в боях там, за аэропорт в Донецке? Там еще где-то, понимаешь, за Луганский аэропорт. Почему их не было в тот момент? Сейчас воюет вся страна. Тогда воевали просто люди, которые были неравнодушны к ситуации, которые, ну, видели, что происходит несправедливость, что русским людям на Донбассе нужна помощь. Ты вообще приехал из Киева, ты мог там оставаться и пытаться пристроиться как-то вот в этом, в новом амплуа новой страны, да. Но ты все-таки выбрал свою сторону, приехал, внес свой огромный вклад в славянскую операцию и так далее. Когда там люди что-то говорят, что, где вы, хорошо, но где вы были в Чечне, там, не знаю, в первой, во второй, в каком вы были штурмовом отряде, хорошо, в каких вы там участвовали событиях, расскажите, пожалуйста, где вы были в 2014 году, где вы были в Сирии, понимаешь, ну... Поэтому на эту тему можно очень долго разговаривать. То, где был, кто что видел, кто что сколько сделал и так далее. Поэтому, ну, это не актуальные вопросы, да. Ну, это наше мнение, мы так вот решаем, да. Я, ну, сторонник был перемирия. Почему? Потому что я понимаю, что даже самый крутой боец, самый заряженный, самый, я не знаю, там, ну, блин, короче, самый идейный, он тоже устает. Конечно. И когда человек 3 года находится на фронте, это очень большой срок. И, конечно же, когда люди, я понимаю, там многие бойцы сидят с надеждой, ждут, что вот-вот случится какая-то заморозка, и они выдохнут. Я понимаю их, потому что они реально устали, люди просто морально, психологически устали, да. Я их могу понять, да, но я говорю, я когда, ну, рассказываю, что, да, я говорю, вот если будет такой вариант, да, будет примерно вот такие события. И возможно, что такой вариант мог и случиться, ну, к нему, возможно, и шли, но, как ты говоришь, там, Зеленский, британцы, они просто не дадут этого. Не потому, что мы с Данией сидим и говорим до Киева, до Вашингтона, там, я не знаю, до Лондона. Не поэтому, а потому, что британцы не дадут. Все. Как бы, если вы хотите слушать про перемирие, я могу вам каждый день записывать ролики про перемирие. Я буду каждый день вас обнадеживать, что вот-вот оно случится. Но уже все, уже источники иностранные пишут, что Европа хочет ослабить Россию. То есть тем, кто сейчас на фронте, мы можем только сопереживать, а всем, кто на гражданке, готовится к тому, что, ну, скорее всего, я не Ванга, мне не позвонил Владимир Владимирович и не сказал, вот этот пиздюк в трусах мне нравится, слушай, я тебе скажу свои планы. Нет. Но возможно такая ситуация быть, что станет вопрос о новой мобилизации. Это не факт, что так случится. Сейчас вот там представитель Госдумы по обороне сейчас через час скажет, что никакой мобилизации не будет. Но никто просто не знает, насколько сильно сейчас разгонится вот этот маховик. Потому что Трамп уже на встрече с этим же наркоманом, он ему говорит... Ты хочешь Третью мировую, понимаешь? Он ему говорит это, я не знаю, что вы слушали там, кто-то жопой, может, слушает, я не знаю. Может, не соображают совсем, просто сидели, тыкали пальцами в экран и хихикали, что Зеленского опустили там на это. Никто его не опустил, он просто над ними издевался. Он выглядел на 3 головы выше, чем Два американских ведущих политика. Они просто сидели и хлопали глазами, не могли ничего сделать. Трамп ему говорит, ты хочешь третью мировую. То есть все, уже люди понимают, к чему все идет. Да, Трамп попытался, наш президент, ну, все понимает. Да, ну, как Даня говорит, увидел окно возможности, что здесь можно как-то тихо, технично ситуацию там обыграть по-другому, да. Сейчас там замиримся, заморозимся, там начнется послевоенный какой-то кризис и так далее, там какие-нибудь революции, так, ну, там что-нибудь по ходу дела придумаем, да, как мы любим. Вот. Но ситуация не идет так, все, ее разворачивают в другую сторону, все. Поэтому, ну, что там Даня говорит, что до конца или не до конца, или я говорю, да вот завтра, послезавтра мирняк. Ситуация сейчас вот буквально за неделю развернулась в обратную сторону. Те предпосылки, которые нам казалось, что вот-вот должно что-то измениться, Трамп придет и где-то там действительно, ну, и по нему видно, кстати, по Трампу реально, вот не знаю, почему-то мне кажется, что по нему, как по человеку, видно реально, что он хотел остановить этот конфликт. То есть он это говорит искренне. Он говорит, я хочу, вот здесь солдаты умирают, здесь солдаты умирают. Я видел все эти видео, это ужасно, я хочу остановить войну. Да, но британцы не дают, все. Вот Константин Бондаренко сказал, в Киеве во главе страны сидят агенты МИ-6, все. Британская спецслужба сидит, мутит воду. Поэтому, что вы хотите, говорите, кто где находится, кто нигде не находится. Просто ни от кого ничего не зависит уже. Вот, вот все. Ситуация вышла полностью из-под контроля. Сейчас, возможно, активизируются боевые действия. Возможно. И да. непонятно, какой будет новый масштаб. Вот. И знаешь, еще момент, который бы я хотел сказать. То есть Европа, в принципе, уже все свои карты бросает на стол. Значит, сейчас Европа будет действовать максимально жестко. И они постараются максимально отодвинуть время, когда они свои войска будут заводить на Украину. Поэтому я бы очень советовал украинцам, которые в Европе находятся, там скачут, плачут, не знаю, дрочат. Я бы им советовал куда-то валить. Потому что сейчас в Европе устроят ночь длинных ножей, но без убийств. В один момент будет принято решение, чтобы украинцы не успели рассасываться, прятаться. И поставят задачу просто всех украинцев максимально блокировать и депортировать. Ну, призывного возраста, вот всех мужиков, а может даже женщин, отправлять на Украину. Скорее всего и женщин, друзья, и женщин. Чтобы женщины работали, а мужики воевали. Вот и все. Поэтому те, кто в Европе ходят там по Барселонам, рассказывают, я хочу, чтобы воевали там и Кубань еще забрали, но я воевать не буду. Я буду 2000 евро в год перечислять на ВСУ. Все, это мой вклад. Поэтому я уверен в этом, что сейчас, в этом году это произойдет, что Европа, украинцев, которые живут в Европе, просто всех отправят на Украину воевать. Вот и все. Плюс, понятно, 18-летние и так далее. Поэтому те, кто там думали, что они спрятались, друзья, ну что им сказать? Вас снова наебали. Слушай, ну а на месте американцев, американские полицейские, ну всякие спецслужбы, ФБР, там, ЦРУ там, и так далее, они на самом деле очень жестко действуют, да, в плане там, ну, могут там случайного человека убить на каком-то мероприятии, глазом не моргнуть особо, да, и я не понимаю, что они церемонятся с этими идиотами, просто уже, ну, взяли бы, депортировали бы всех и все, просто вот взяли я бы. Я думаю, и... это впереди. Да, это... просто, ну, кто-то, ну, что это получается, какое-то оказывает давление, да, ну, да. На президента и на его решение. Просто депортировать всех и все. Да, да. Так вон, есть Гуантанамо, куда они всех свозят. Вот отправляйте их в Гуантанамо, там фильтрация и все. Пусть слушают Металлику 24 часа в сутки. Как террористы. Там им все время Металлику херачили. И опускали в воду, да. Да, поэтому ситуация вот такая. Ну что, на сегодня может быть уже все, уже мы час почти. Да, поэтому, ну, как бы нам всем не хотелось, ну, ситуация вот разворачивается полностью в противоположную сторону. Вот видите, такой маятник уже вот за последние, наверное, пару месяцев, тройку точно, вот маятник, который качается, да, что кажется, что вот-вот сейчас все урегулируется, потом раз, в другую сторону, вот, и вот такая идет раскачка. Посмотрим, может быть, все изменится, но пока что мы видим, что, ну, Европа хочет, значит, продолжения войны. Причем хочет продолжения войны руками украинцев. Поэтому, ну, что, надо готовиться. Да, на самом деле, вот скажу за себя, очень сильно хочу, чтобы война закончилась. Вот клянусь вам, очень сильно хочу. Друзей погибло столько, что просто капец. У многих за жизнь только нет друзей, как бы, да. И чтобы все прекратилось и нормально было, чтобы не было зоны риска, не было терактов, не было гибели на фронте, чтобы все закончилось, вот даже в этих границах, все друг с другом помирились, через пару лет друг к другу начали в гости ездить, и все как-то нормально зажили. Но это, к сожалению, нереально. И просто реально ты понимаешь, если будет перемирие, то не для того, чтобы не было войны. Вот в чем мы тоже хотим этого. Ну вот, мы тоже хотим как бы уже, ну, немного отдохнуть от этой повестки, от этого движения, от того, что ты не можешь просто выключить телефон на 2 дня, потому что есть важные вещи, связанные немного с войной, как бы, да, в которых нужно погружаться и непосредственно участвовать. Поэтому все как бы, ну, это всех напрягает, но здесь нужно просто смотреть, мыслить, ну, более рационально, потому что реально передышка такому врагу, потом это закончится такими потерями ужасными, и ракеты будут уже стоять в Черниговской области, которые до Москвы будут долетать за минуту и тому подобное. Вот эти все моменты нужно понимать. Ладно, поросячку закончим. Классная позитивная передача. Вот. Всем всего хорошего, до завтра. До завтра, друзья.